Свадебный пир. Разлетелись свежие приглашения на свадьбу Зевса и Геры, поспешно дополненные и женитьбой Афродиты и Гефеста. Все приглашенные на двойную свадьбу подтвердили явку с восторженной радостью. Ничего подобного в мироздании пока не происходило, но и мироздание доселе не видывало богини, похожей на Геру, со всем ее собственничеством и неукротимым стремлением к порядку, церемонности и семейному достоинству. Нимфы деревьев, рек, ветерков, гор и океанов неделями напролет только об этой свадьбе и говорили. Лесные обитатели, похотливые фавны, а также крепкие шероховатые дриады и гамадриады тоже отправились к Олимпу из всех лесов, рощ и чащ. В честь брачной церемонии Зевс даже простил некоторых титанов. Не Атланта, конечно, и недавно изгнанного Кроноса, однако самых безобидных и наименее лютых, Иопета и Гипериона, среди прочих, помиловали и вернули им свободу. Чтобы подбавить задора и без того лихорадочно ожидаемому торжеству, Зевс объявил состязание. Кому удастся изобрести лучшее и самое необычное свадебное блюдо, тот сможет просить о любой услуге у самого Зевса. Бессмертные рангом пониже, а также звери с ума посходили от возбуждения. Замечательная возможность блеснуть. Мыши, лягушки, ящерицы, медведи, бобры и птицы насобирали рецептов и принесли их Зевсу и Гере. Были там торты, булки, пирожные, супы, террины из шкуры угря, каши из мха и плесени. Все сладкое, соленое, горькое, кислое и пряное разместилось на небольших помостах на пробу владыки, владычицы и всем богам. Но сначала состоялось бракосочетание. Первыми женились Афродита и Гефест, следом Гера и Зевс. Службу с очаровательной простотой провела Гестия. Помазав всех четверых благовонными маслами, она кадила душистый дым и пела глубоким музыкальным голосом гимны семейного союза, служения и взаимного почтения. Семья и гости взирали, многие шмыгали носами и смаргивали слезы. Фавн, бестактно ляпнувший между подавленными всхлипами, что Афродита с Гефестом — чарующая пара, получил быстрый злой пинок под зад от полыхавшего негодованием Ареса. После официальной части пришло время определить победителя великого кулинарного конкурса. Зевс с Герой не спеша прохаживались вдоль помостов, обнюхивали, тыкали пальцами, ощупывали, пробовали, пригубливали и облизывали все предложенные творения, как заправские ресторанные критики. Участники стояли по ту сторону столиков, затаив дыхание. Когда Зевс одобрительно кивнул пружинившему желе из гибискуса, жуков и грецких орехов, его создательница, юная цапля по имени Маргарита, взбудораженно вскрикнула и тут же рухнула в обморок. Но приз достался не ей. Победила с виду скромное подношение застенчивого созданьица по имени Мелисса. Она предложила богам малюсенькую амфору, наполненную почти до краев липкой тянучкой янтарного оттенка. «Ах да!» — сказал Зевс, макая палец и всезнающе одобрительно кивая. «Сосновая смола!» Греки до сих пор добавляют сосновую смолу в вино, именуют это рициной и предлагают туристам. Никто не знает, почему обыкновенно добрые и гостеприимные люди позволяют себе такое. На вкус рицина, по сути, то, что она есть, своего рода скипидар, каким художники разводят масляные краски. Обожаю. Но не сосновая смола была в том горшочке, а нечто совсем иное, нечто новое, нечто клейкое, но не вязкое, тягучее, но не застойное, сладкое, но не приторное, и душистое, с ароматом, от которого все чувства бесновались от удовольствия. Мелисса назвала это мед. Гере, когда съела она ложку этого вещества, показалось, что дух великолепнейших полевых цветов и горных трав танцует и напевает прямо у нее во рту. Зевс облизнул тыльную сторону черпала и замычал от удовольствия. Муж с женой глянули друг на друга и кивнули. Можно было дальше не совещаться. «Хм! Уровень в этом году оказался достойным», — сказал Зевс. «Все молодцы, но мы с владычицей Герой единодушны. Этот, мед — первое место». Все остальные создания, стараясь скрыть расстройство, изобразили бурную радость и образовали полукруг, а Мелисса двинулась вперед получать награду исполнения желания, которое обещал владыка всех богов самолично. Мелисса была крошкой, а пока перемещалась к возвышению для победителя, показалась еще мельче. Она подлетела, ибо умела летать, вопреки тому, что казалась слишком громоздкой и пухлой не там, где надо, к лицу Зевса, как осмелилась близко, и прожужжала ему вот такие слова. «Государь, я рада, что тебе понравилось мое лакомство, но должна сказать, что творить его невероятно трудно. Приходится летать с цветка на цветок и собирать нектар на каждом. Впитать и перенести можно лишь самую малость. Весь день, пока эфир дарует мне свет, при котором можно видеть, я вынуждена собирать, искать и возвращаться в гнездо, собирать, искать и возвращаться в гнездо, и обычно летать на большие расстояния. Но и к концу дня лишь крошечная часть собранного нектара превращается моими тайными способами в сладость, которая так тебя порадовала. Даже амфорка, что держишь ты в руках, — мой труд 4,5 недель. Сам видишь, какое это трудоемкое дело. Запах меда до того силен, упоителен и неповторим, что многие приходят грабить мое гнездо. Творят они это безнаказанно, ибо я мала и могу лишь сердито жужжать на них и просить убраться прочь. Вообрази! Труд многих недель можно утратить одним движением лапы ласки или языка медвежонка. Надели же меня оружием, твое величество. Ты наделил скорпиона, который ничего вкусного не творит, смертоносным жалом, а змее, которая только и делает, что нежится на солнце весь день, ты дал ядовитый укус. Дай же мне, великий Зевс, такое оружие, убийственное, чтобы разило всякого, кто станет воровать мои драгоценные запасы меда. Брови Зевса сошлись в сумрачной задумчивой гримасе. По небу раскатился рокот, начали собираться и клубиться черные тучи. Звери завозились, с тревогой наблюдая, как меркнет свет, а от порывов ветра захлопали скатерти и зашелестели мерцающие одеяния богинь. Зевс, как и многие занятые важные особы, недолюбливал привередливость или жалость к себе. Эта глупая летучая точка, а не существо, требует себе смертоносного жала, а? Уж ей-то он покажет. «Несчастное насекомое!» — загремел он. «Как смеешь ты требовать столь чудовищной награды? Таким даром, как твой, нужно делиться, а не ревниво копить его! Я не только не пожалую тебе прошенного!» Мелисса перебила его писклявым, недовольным жужжанием. «Но ты дал слово!» Все собрание охнуло. Она что, действительно посмела перебить Зевса и усомниться в его чести? «Уж извини, но, думаю, ты вспомнишь, что я обещал!» прорычал бог с ледяным самообладанием, которое гораздо страшнее любой вспышки гнева. «Что победитель может просить о любом одолжении. Я не обещал, что удовлетворю эту просьбу». Крылья у Мелиссы поникли от разочарования. Само собой, мы еще не раз увидим, как Зевс мухлюет с клятвами и увертывается от обязательств. «Однако», — продолжил Зевс, вскидывая ладонь, — «отныне сбор меда будет даваться легче, ибо велением моим трудиться ты будешь не одна». Ты станешь повелительницей целого легиона, роя прилежных подданных. Кроме того, я одарю тебя смертельным и болезнетворным жалом». Крылышки у Мелиссы бодро встрепенулись. «Но...» — не умолкал Зевс. «Тому, кого ужалите вы, принесет раненому острую боль. А вот смерть это принесет тебе и твоему роду. Да будет так!» По небу раскатился еще один удар грома, и небеса начали расчищаться. Мелисса тут же почуяла внутри себя странное движение, глянула вниз и увидела, как из оконечности ее брюшка высовывается нечто длинное, тонкое и острое, как дротик. Жало, заточенное, как игла, но оканчивалось оно злым страшным крючком. Содрогнувшись, зажужжав и загудев, Мелисса улетела. Мелисса — по-прежнему греческое имя пчелы Медоноса, и ее жало — действительно оружие самоуничтожения, припасенное на крайний случай. Если пчела пытается улететь после того, как воткнула жало в кожу жертвы, стараясь высвободиться, она рвет себе внутренности. У гораздо менее полезной и трудолюбивой осы такой зазубренной на жале нет, и оса способна жалить сколько угодно без всякой опасности для себя. Однако осы, какими бы ни были докучливыми, никогда не выдвигали богам эгоистичных, высокомерных требований. Правда и другое. В науке отряд насекомых, к которым принадлежит пчела-медонос, называется хименоптера, что в переводе с греческого означает «свадебные крылья».